подарки, которым вы сначала были не рады, но теперь не решаетесь выбросить. Если родители или кто-то другой, пожелавший избавиться от лишних вещей у себя в доме, предлагают что-то не особенно нужное, следует честно сказать: «Спасибо, но мне негде это держать». Простое перемещение предмета из одного дома в другой никому не принесет радости. В том случае, когда у вас все-таки появляется такой предмет, могу предложить мой способ действий. Сначала я помещаю подарок где-нибудь в сторонке, но так, чтобы даритель мог его видеть и радоваться своей щедрости. А потом потихоньку избавляюсь от него. Продаю или отдаю тому, кто оценит его по достоинству. Однако были и такие вещи, которые со временем становились мне дороги. Неудивительно, ведь наши вкусы растут вместе с нами. Собираясь что-то подарить, я всегда отдаю себе отчет в том, что эта вещь не обязательно останется в этом доме навечно. Да и кому придет в голову отслеживать судьбу всех своих подарков? Во всяком случае, не мне. Вещи ломаются. Даже машинка для попкорна не вечна. И я сама не чувствую вины от того, что не храню какие-то вещи. Благодарность и удовольствие от подарка связаны не только с ним, но и с самим фактом дарения, чьей-то любви и заботы. Однако в Швеции у меня есть знакомые, у которых имеются так называемые специальные хранилища для некрасивых вещей. Обычно такие хранилища — это шкаф, заполненный подарками, на которые без слез не взглянешь и никому не передаришь. Как правило, мы получаем их от каких-нибудь дальних родственников, и когда они приходят в гости, эти штуки приходится доставать и ставить на видное место. Но я считаю это плохой идеей. Ведь как только гости увидят свой подарок на почетном месте, они тут же побегут покупать следующий, еще хуже. И к тому же это слишком хлопотно — помнить, что и кто вам дарил. Если вещь вам не нравится, выбросьте ее, и дело с концом.